Незримо зрачком рачок стал прыгать к ней на язычок. А солнышко вовсю печет, и время реченькой течет. К обеду подошел рыбак, одноклешневый старый рак. Он для наживки червячка хотел купить или рачка. Клешней корзину повернул и рачьим глазом заглянул, а в ней единственный рачок, что не успел на язычок. Товар хорош, да очень мало. Видать, расторговалась дама. Чехарда. Мишка зайке позвонил. Я скучаю, извини. За тобой сейчас зайду, поиграем в чехарду. Бурый Мишка добрым был, даже с зайцами дружил. На излюбленной полянке, где росли грибы-белянки, встретились друзья радушно, им вдвоем не будет скучно. Визг, урчание, возня, радость солнечного дня. Зайка прыгнул через Мишку, легким был зайчишка слишком. Над медведем пролетел и шерстинки не задел. Оглянувшись, крикнул зайка: «Ну-ка, ты теперь давай-ка!» Добросовестно Мишутка разбежался не на шутку, прыгнул, ай-яй-яй-яй-яй, сел на зайку невзначай. Я считаю. Первый, маленький и тонкий, это я. Я самый звонкий. От меня второй побольше, он живет на свете дольше. Третий, Соня постоянный, вечно спит в траве, как пьяный. Наш четвертый, жуткий плакса, на улыбку нет и шанса. Пятый, очень длиннохвостый, он длиннее меня раз воста. Ух, шестой какой зубастый, нет страшнее его пасти. У седьмого вид хитрющий, с ним восьмой играет злющий. Вот девятый, да, девятый, и толстенный, и пузатый. А десятый самый старший в крокодильей речке нашей. Вечер. Отдыхаю с кошками, сидя у окна. Под окном роскошная липа зелена. Там синица бойкая, воробей сидит. Замечаю сойку я, синевой блестит. Смотрят, беспокоятся кошки из окна. Им вся эта троица хорошо видна. Солнце село в марево, мутный горизонт. Целый день так парило. Завтра нужен зонт. На выставке. На большом, красивом блюде мед лежал, читали люди, что болезни лечит он, что дает всем крепкий сон, что от солнца он искристый, от цветов степных душистый. Мед понюхать захотелось, но пчела над ним вертелась. Вдруг укусит прямо в нос, станет нос, как абрикос. Меда пальчиком коснулся, дед-хозяин улыбнулся. Ты, милок пчелы, не бойся, не укусит, успокойся. У нее свои дела, но лети, лети, пчела. Добрым был веселый деда, меда всем он дал отведать. Я кусочек тоже съел и еще вдруг захотел. Арбуз. У бабушки Моти вырос в огороде арбуз полосатый, зеленый, пузатый. Он солнцем, как в сказке, накормлен, обласкан, росой умытый, большой, глинцевитый и круглый, и важный, не в меру отважный. Он скукой томился, к свободе стремился, но плеть не пускала, надежно держала. Шустряночка-мышка Снаперсток малышка. Все зубки точила, как мама учила. Набравшись селенок, за хвостик зеленый арбуз ухватила. Хрум